Глава 36. Я что-то не заметил, чтобы душечка соответствовала той громкой славе, которая шла о Белой Розе. На первый взгляд она казалась довольно невзрачной. Слегка неряшливая блондинка со спутанными волосами, 20 лет с гаком. Деревенская девка, которой самое место на картофельной ферме. Разве что на ферме такая выглядела бы более замученной, нарожав за 10 лет кучу ребятишек. Большинство людей вообще с трудом отличает глухоту и немоту от тупости. Я думаю, душечку трудно было принимать всерьез еще и потому, что все у нее выходило очень уж легко, как бы случайно. Взять ту атаку на монастырь, ведь она прошла как по маслу. Никто бы вообще не пострадал, если бы пес Жабодав не шлепнулся прямо в толпу кентавров, когда удирал. Но они были сами в этом виноваты, слишком уж рвались в бой. Если бы держались немного дальше от стены, как им было велено, то успели бы убраться с его дороги. Она, безусловно, пользовалась уважением дерева бога и теми преимуществами, которые это уважение давало. По-моему, протец дерева был готов потакать ей во всем, но она не задирала нос перед другими. Все выглядело как-то странно. Рядом с душечкой постоянно торчал молчун, пытавшийся оказаться между ней и вороном, и одновременно между ней и Бомансом. Хотя ворон с колдуном нигде не появлялись вместе, потому что не доверяли друг другу еще больше, чем молчун не доверял им обоим. Впрочем, это было даже забавно. Когда находишься на спине чудища на высоте в 2 мили, имея под боком 2 сотни жутковатых созданий, готовых чуть что не так слопать тебя на завтрак, нечего и думать выйти сухим из воды, если ты рискнул сморозить какую-нибудь глупость. Я прекрасно это понимал. Понимала душечка, даже братья Крученые и те понимали. Но три великие личности — Бомонс, Ворон и Молчун — были настолько заняты решением важнейшего вопроса о том, кто из них первым ткнет дырку от бублика в центре вселенной, что такая простая мысль ну никак не могла прийти им в голову. Правда, Крученых немного беспокоило мое присутствие. Как-никак, я раньше служил в гвардии, а они были из черного отряда. Они думали, что я мог иметь против них зуб. Как я уже говорил, Белая Роза не задирала перед другими нос из-за того, что она Белая Роза. Она вообще не любила, когда ее звали как-то иначе, а не душечкой. Она была не против, когда я захотел поговорить с ней. Против были Ворон и Молчун. Когда Ворон высказал мне свои претензии, я посоветовал ему заткнуть их себе кое-куда. Думаю, она сказала то же самое Молчуну. Тот пока ничего не предпринимал. Но когда я разговаривал с ней, он вечно торчал поблизости, с видом мясника, примеривающегося как бы половчей разделать тушу. Только подумать, взрослые же люди, оба куда старше меня. В том, что я мог вообще с ней разговаривать, Ворону некого было винить, кроме себя самого. Именно он когда-то чуть ли не насильно выучил меня языку знаков, чтобы мы могли обмениваться сообщениями, когда нельзя было говорить вслух. Поначалу у нас с душечкой было маловато тем для бесед. «Так, здравствуй, как поживаешь?» и тому подобная чепуха. У меня плохо получалось. Но потом она научила меня многим новым знакам, и наши беседы сделались более содержательными. Я чувствовал, что она давно уже изголодалась по общению, хотя ни разу не сказала об этом прямо. Ей нужен был еще какой-нибудь собеседник, кроме молчуна, постоянно висевшего у нее над душой. Вначале мне просто хотелось выяснить, как она на самом деле относится к ворону, и все, чтобы помешать парню выставлять себя большим дураком, чем он уже был. Наверное, она поняла это, потому что ни разу не дала мне возможности перевести разговор на эту тему. Она была очень проницательной. Через пару дней мы уже болтали о том о сём, словно 2 деревенских подростка, незаметно повзрослевших, пока повсюду вокруг шла бесконечная война. Понять, почему она избрала тот путь, по которому теперь шла, было нетрудно. Ее историю знали все, поэтому объяснений не требовалось. Я рассказал ей, что пошел в армию, чтобы удрать с фермы, и что в то время мятежники для меня выглядели ничуть не лучше, чем имперцы, даже хуже, поскольку тогда она еще не приступила к чистке своих рядов. Вдобавок империя платила своим солдатам, хорошо и в срок. Казалось, мои слова не задели ее. Тогда я осмелел и выложил свою тайную жизненную философию. Те идиоты, которые идут служить не за деньги, а во имя какой-то идеи, вполне заслуживают того, чтобы погибнуть во славу Отечества. Вот здесь я ее здорово зацепил. Несколько минут мне было жарковато. Потом страсти слегка улеглись, но она продолжала горячо убеждать меня, что в мире существуют абстракции, за которые стоит сражаться и умирать. «Ничего подобного», — упрямо настаивал я. «Какой бы прекрасной цели ты ни стремился, она все равно не стоит того, чтобы отдавать за нее жизнь, потому что через каких-нибудь 20 лет никто про тебя даже и не вспомнит. А если вспомнит, так выругается». В таких спорах прошло еще 2 дня. Думаю, если бы между Вороном и Молчуном не лежало слишком много личного, они объединились бы и задали мне перцу за то, что я узурпировал их подружку. С ней было легко разговаривать, поэтому я выкладывал такие вещи, о которых прежде помалкивал. Мне казалось, они мало чего стоят, если учесть, кто о них говорит. Так, всякая ерунда о том, что движет людьми и как устроен мир. Пытался втолковать, что повстанцы не обещают людям в будущем ничего, кроме свободы от тирании прошлого, а потому не вызывают у меня доверия. Убеждал, что их движение, как показывает моя нехитрая философия, полностью игнорирует природу человека. «Если даже удастся когда-нибудь опрокинуть империю, — объяснял я, — результат будет самый плачевный. Все новые режимы всегда оказываются куда гаже предыдущих, иначе им просто не продержаться». И никаких исключений из этого правила история не знает. В самом деле, что предлагает ее движение вместо империи? Я задержался на этой теме. Попав под власть империи, обычные простые люди становились более трудолюбивыми, более зажиточными, ощущали себя в большей безопасности, чем прежде. Повсюду, кроме тех мест, где активно действовали повстанцы. Я знал это не понаслышке. Потом я сказал душечке, что для большинства людей свобода отнюдь не главная проблема. А в том виде, в каком ее исповедуют мятежники, обывателям эта концепция вообще чужда. Например, для крестьян. А крестьяне составляли около 3/4 всего населения. Быть свободным означало обеспечить семью всем необходимым, а излишки выгодно продать на рынке. Когда я уходил в армию, люди на картофельной ферме трудились сообща. Тяжелая, утомительная работа, скучная, но никто не жил впроголодь, причем даже в неурожайные годы. Излишков хватало на покупку разных городских товаров. А вот во времена моего дедушки все наши поля были лишь одним, среди десятков других таких же владением, принадлежавшим богатому помещику. Люди были по закону приписаны к земле и являлись частью его собственности. Такой же собственности, как вода, земля, деревья и дичь. Помимо крестьянского труда, у них была масса других повинностей, которые они были обязаны отработать на своего лендлорда. А еще они должны были с каждого урожая отдавать лендлорду фиксированную часть, сперва. В неурожайный год лорд мог забрать все. Да, тогда на них не простиралась темная власть госпожи. Но что толку? Их блаженный душевный покой был сродни спокойствию домашних животных. Я напомнил душечке, что теперь основной костяк восстания составляют дети таких землевладельцев, которые полны решимости освободить земли своих предков и восстановить там прежние порядки. Я сказал ей, что не питаю никаких иллюзий по части чувств, испытываемых госпожой по отношению к простолюдинам. Ни заботой, ни любовью там не пахнет. Она уничтожила прежний правящий класс лишь для того, чтобы ее власти ничто не угрожало, чтобы заранее избавиться от возможных сложностей. У нее у самой имелось немало отвратительных фаворитов, в чьих владениях жизнь людей была сущим адом, но это ее ничуть не беспокоило. Под конец я попытался доказать душечке, что хотя она и разоружила госпожу в Курганье, никакой реальной угрозы для целостности империи все равно не возникло. Госпожа всегда была одержима навязчивой идеей расширить границы империи и раздвинуть пределы своей власти. Поэтому она создала эффективный механизм управления всеми внутренними делами, и этот механизм пока что работал исправно. Мы летели без остановок 4 дня. На четвертый день к вечеру коричневая земля впереди уступила место туманной голубизне моря мук. За короткое время мы проделали длинный путь. Вот так и надо путешествовать, черт возьми. А сколько всякого дерьма мы нахлебались с вороном, пока добрались до того монастыря. Тьфу, пропасть, даже вспоминать не хочется. Я перестал спорить с душечкой. Чувствовал себя немного виноватым. К концу нашего разговора она возражала мне все реже и реже. Похоже, я вывалил на нее слишком много всякой всячины, о которой она прежде не задумывалась. Мне уже приходилось встречать людей, чересчур неуклонно стремившихся к поставленной цели. Любой ценой, не задумываясь о последствиях. Правда, от тех людей не так уж много зависело. Конечно же, я промахнулся, как и многие до меня. Недооценил ее, черт побери. На следующий день я не сталкивался с душечкой до полудня. Наверное, подсознательно избегал встречи. А когда увидел ее, она отвернулась. Примерно в то же время на севере, вблизи горизонта, появились неясные очертания береговой линии. Я почувствовал, что мы начали снижаться. Остальные киты перестроились, образовав сверху над нами треугольник. Манты поднялись в воздух и заскользили в сторону побережья. «Что случилось?» — спросил я на языке знаков. «Где мы находимся?» «Приближаемся к опалу», — замелькали ее пальцы. «Надо отыскать детей ворона. Мы заставим его взглянуть в лицо своему прошлому». Еще одно свидетельство того, насколько ценит и уважает ее праотец дерева. Ведь он спешно отозвал своих подданных из-под стен монастыря и приказал им торопиться на север. Времени у него было в обрез, и все же он позволил ей прервать полет по причине, которую она считала для себя важной. Полагаю, ворон не знал, что его ждет. Бедолаге потребуется поддержка, когда это произойдет. Я пошел взглянуть на него.